Глава 62. Я хочу. Небесное просвещение изначально находилось в неравных условиях. Оно было слабым, а горное море сильным, и последние не собирались оставлять в покое первых, пока не получат желаемое. Условия, которые поставил Чан Хунко, казались справедливыми, но в то же время были суровыми, поскольку если небесное просвещение потерпит поражение, то вынуждено будет отдать два драгоценных соревновательных места, а если горное море проиграет, то Чан Хунко и его людям придется всего лишь уйти и пообещать, что они больше не вернутся. Никаких серьезных убытков они не понесут. Однако у Шан Юлин не было выбора. Во всяком случае, сейчас Горному морю нужно было прикрыть свое бесстыдство, а у Небесного Просвещения появился шанс исправить положение, поэтому отказываться от поединков было бы глупо. Чан Хунко как раз рассчитывал, что Шан Юлин согласится на его условия, поэтому считал, что победа уже у него в кармане. Но он не учел, что за человек был Цзо И. Перед началом поединка Цзо И вернулся в фехтовальный зал. Сунь Цян и Ван Дзяо Дзяо только что выглядывали из-за двери, а заметив Цзо И, немедленно спрятались назад. Цзо И не стал их ругать, а лишь сказал: «Как следует тренируйтесь, на шумиху снаружи не обращайте внимания». Сунь Цян, почесав затылок, полюбопытствовал: «Учитель, что происходит?» Он видел, как прибыла группа суровых людей, еще и вокруг ринга в главном зале установили видеокамеры. Ему было очень интересно, в чем дело. «Глупый!» Ван Дзяо Дзяо окинула толстяка презрительным взглядом, сказав: «Неужели не видно? К нам пришли, чтобы бросить вызов нашему центру единоборств. Сейчас будет прямой эфир поединка». «Хм». Цзо И слегка изумился. «Как ни странно, ты все верно подметила». Ван Дзяо Дзяо, самодовольно улыбаясь, произнесла: «У меня есть аккаунт на стрим-платформе Боевой Федерации. Я смотрела видеоролики, где центры единоборств состязаются друг с другом». Она спросила: «Учитель, кто эти люди? Вы тоже будете участвовать?» «Ты, главное, за собой следи». Цзо И раздраженно ответил: «Не суй нос в чужие дела, это вас двоих не касается». Ван Дзяо Дзяо, неловко высунув язык, продолжила практиковать укрепляющие упражнения. Обычно она не была настолько послушной, но после одной тренировки Цзо И уже стала намного скромнее себя вести. Сунь Цян тоже поспешил дальше заниматься. Цзо И, погладив Баор по голове, сообщил: «Золотце, поиграй пока здесь, наружу не выбегай». Баор послушно ответила: «Ага». Цзо И улыбнулся и покинул фехтовальный зал, заодно закрыл за собой дверь. Стоило ему уйти, как Ван Дзяо Дзяо сразу достала из кармана мобильник и открыла одну программу. Раздававшиеся из мобильника звуки привлекли внимание Сунь Цяна. Он невольно спросил: «Ты чем занимаешься?» Ван Дзяо Дзяо окинула толстяка недовольным взглядом. «Не твое дело». Внешне Сунь Цян смутился, но любопытство не давало ему покоя. Он то и дело бросал взгляды в сторону Ван Дзяо Дзяо. Ван Дзяо Дзяо открыла приложение «Стрим-платформа Боевой Федерации Китая». Она вбила в строку поиска слова «Небесное просвещение» и тотчас отыскала канал, где проводился прямой эфир. «Горное море против Небесного просвещения». «Нашла!» Ван Дзяо Дзяо радостно вымолвила «Я!» и помахала кулачками. Увидев эту сцену, Сунь Цян уже сгорал от любопытства. Хотя прямая трансляция началась всего несколько минут назад, на канале «Горное море против Небесного просвещения» уже сидело более 100 зрителей и велись бурные обсуждения. «Моё великое Горное море непобедимо! Как думаете, старший брат-наставник Чан примет личное участие? Тьфу, как о таком можно было подумать? К чему здесь старший брат-наставник, если уже один только брат-наставник Сюн У способен уделать все Небесное просвещение? Как-то не чувствуется интриги. Небесное просвещение уже давно сдулось. Все равно нельзя проявлять неосмотрительность. Ха-ха. Был бы Шанхэ жив, одолеть Небесное просвещение было бы действительно сложновато. А сейчас даже напрягаться не придется. Победа за Горным морем!» Эти зрители, вне всякого сомнения, принадлежали к центру единоборств «Горное море». Очевидно, узнав новость, они пришли на стрим посмотреть поединок. Несмотря на то, что Ван Дзяо Дзяо только сегодня присоединилась к Небесному просвещению, вдобавок занимала положение рядового ученика, однако, увидев, как люди из Горного моря самоуверенно насмехаются над Небесным просвещением и даже принимают Небесное просвещение за какой-то бесполезный мусор, она машинально возмутилась. Ван Дзяо Дзяо немедленно отправила сообщение: «Аккуратнее хвастайтесь, иначе потом слишком больно будет терять лица». Ее сообщение словно бомба взорвало весь канал. Сторонники Горного моря мигом загалдели: «Что за шутки? Кто это еще потеряет лицо? Небесное просвещение позорит наше Горное море? Либо в следующей жизни, либо в чьих-то мечтах. Кто такая эта Сяо Цяо? Из Небесного просвещения? Подожди, вот увидишь! Скоро все станет ясно!» Комментариев стало так много, что мобильник Ван Цзяо Цзяо слегка подвис. А она испытала некоторую робость. Как раз в это время организатор стрима обновил информацию на канале, можно было увидеть правила поединка между Горным морем и Небесным просвещением. Состоятся три боя, от Горного моря выступят Сунь-У, Цюкунь и Ван Хайвей. Против них сразятся Джан Дахай, Цзо-И и Шан Юйлин из Небесного просвещения. Горное море признает полное поражение, если проиграет хотя бы в одном бою, и в этом случае пообещает, что больше не будет бросать вызов Небесному просвещению. А если Горное море одержит победу во всех трех боях, Небесное просвещение уступит два места на соревнования Боевой Федерации. Это известие мигом вызвало радостные возгласы. Никто уже не атаковал пользователя под ником Сяо Цяо, то есть Ван Цяо Цяо. Сяо Цяо – знаменитая красавица времен Троецарствия. «Отлично! Целых два места на соревнования Боевой Федерации! Это крупный приз! Горное море непременно победит! Непременно победит!» Комментарии со словами «непременно победит» заполонили весь экран, даже заслонили само изображение стрима. Ван Цяо Цяо в гневе выключила комментарии и про себя подбодрила Цзо-И. «Учитель, задайте жару, вы непременно победите!» А в этот момент Цзо-И не мог слушать голос сердца Ван Цяо Цяо. Он вместе с Шан Юйлинь наблюдал, как Джан Дахай взобрался на ринг и собрался тягаться с первым сторонником Горного моря Сюн-У. Сюн-У оправдывал свое имя. Спина была черной, широкой и толстокожей, как у медведя. А лицо было безобразным, по всему телу выпирали мышцы, он был ниже Джан Дахая, зато выглядел намного крупней, отчего на него было страшно смотреть. Иероглиф Сюн переводится как «медведь», иероглиф У – «воин». Увидев забравшегося на ринг Джан Дахая, Сюн У растянул рот в улыбке, обнажив белоснежные зубы. Он походил на хищника, уставившегося на жертву. Но Джан Дахая остался непоколебим, он гневно и бесстрашно глядел на соперника. Сюн У лишь холодно ухмыльнулся. Согласно правилам поединка, оба человека сначала проверили экипировку друг у друга, хотя это было состязание между центрами единоборств, по-прежнему необходимо было придерживаться устава Боевой Федерации. Экипировка требовалась, чтобы уберечь от серьёзных травм и даже смерти, а перекрестный осмотр нужен был для того, чтобы не допустить какого-либо жульничества. После осмотра Сюн-У и Джан Дахэй надели свою защитную экипировку. Вот-вот начнется первый бой. В главном зале Небесного Просвещения было очень тихо, обе стороны стояли отдельно друг от друга, только сторонники Горного моря выглядели уверенно, а лица учеников Небесного Просвещения выражали боязнь и напряжение. Некоторые ученики, записавшиеся совсем недавно, никогда ничего подобного не видели, поэтому испытывали немалый страх. Шан Юйлинь пришлось шепотом успокоить учеников. Она тоже сильно тревожилась, но не могла сейчас выплеснуть свои переживания наружу. «Дзынь!» – раздался звон колокола. Бой между Сюн У и Джан Дахаем начался. Услышав звон, Сюн У сразу начал действовать. Он внезапно зашагал вперед, стремительно приблизился к сопернику, замахнулся кулаком и резко ударил в сторону лица Джан Дахая. Несмотря на свое крупное тело, он двигался достаточно ловко. Его удар кулаком был быстрым и свирепым. Джан Дахай не ожидал такой быстрой атаки от противника и тотчас поднял обе руки, чтобы защитить голову. Хлоп! Тяжелый кулак Сюн-У безжалостно ударил по предплечьям Джан Дахая. От этого мощного удара Джан Дахай невольно отступил на два шага. В тех местах на руках, куда пришелся удар, возникла боль, проникшая прямо в кости. Руки даже частично онемели. Неужели противник настолько силен? Джан Дахай пришел в ужас и сразу понял, что сила Сюн-У вряд ли ограничивается четвертым даном. Ха! Сюн-У, пользуясь преимуществом, не планировал щадить. Пока Джан Дахай отступал, он резко совершил боковой удар ногой. Толстая нога с яростным свистом понеслась к шее Джан Дахая. Последний поспешил отразить удар. В итоге руки, по которым только что ударили кулаком, опять подверглись атаке противника. На этот раз Джан Дахай не выдержал удар, его тело повалилось в правую сторону, ковалея он ударился об ограждающий канат справа. Зрители, болевшие за Горное море, тотчас восторженно закричали. Находившийся в выгодном положении Сюн-У вошел в раж и совсем не давал Джан Дахаю возможности передохнуть. Он то и дело обстреливал со всех сторон своими кулаками соперника, отчего последний оказался зажат в углу ринга. Джан Дахай лишь закрывался руками, защищая голову, но никакого ответного удара нанести не мог. От ударов он уже плохо соображал и даже присел на ринг. «Хватит!» Шан Юйлинь волнительным голосом выкрикнула. «Мы признаем поражение!» Если бы бой продолжился, Джан Дахай непременно получил бы серьезную травму. Хлоп! Сюн-У еще один раз ударил кулаком и только потом постепенно опустил кулаки. Он развернулся, с довольным видом раскинул руки в сторону и с закрытыми глазами наслаждался овациями товарищей. Затем Сюн-У, стоя на ринге, вытянул кулак в сторону Шан Юйлинь и Цзо-И, показал большой палец вверх, после чего неожиданно опустил его вниз. Этот медведь заносчиво прорычал. К «Кто теперь хочет сразиться?» Он захотел поучаствовать во втором бою. Шан Юлинь, стиснув зубы, уже собралась взойти на ринг, как ее остановил Цзо И. «Я хочу».